Глава третья. Быстрое сражение. Царь У спросил Тайгуна: «Если противник окружает нас, не позволяя нам ни наступать, ни отступить, и отрезает нас от обоза, то как нам действовать?» Тайгун ответил: «Это самое печальное положение на свете. Если ты будешь молниеносен, то победишь. Если ты замешкаешься, то потерпишь поражение. Попав в такое положение, нужно построить свои войска в 4 боевых наступательных строя, применить боевые колесницы и отважную конницу, чтобы ударить и поразить вражеское войско, и поспешить. Тогда ты сможешь прорваться». Царь У спросил: «После того, как мы вырвемся из окружения, если мы хотим добиться преимущества и победить, то как нам поступить?» Тайгун ответил: «Левый фланг должен ударить слева, а правый фланг должен ударить справа. Однако нельзя задержаться в продолжительной схватке ни на одном из путей. Срединное войско должно, в свою очередь, ударить противника и спереди, и сзади. Даже если враг превосходит нас числом, это сможет напугать их командующего».